Александр Иосифович Немировский. «В круге земель. Трилогия. Слоны Ганнибала. Полибий. Тиберий Грак». Москва. Памятники исторической мысли. Технологическая школа бизнеса. 1995 год. Слоны Ганнибала. Часть первая. Лев показывает когти. Сыновья. Они возились на ковре, как маленькие смешные зверьки. Мелькали спутанные вихры, слышался визг и прерывистое дыхание. Ганнибал повалил Газдрубала. Магон уцепился за шею Ганнибала и тянул вниз. Это у них называлось войной. Сегодня Ганнибал — римлянин, а его братья — карфагенине. Силы равны. Ганнибалу 9 лет, братьям столько же вместе взятым. «Сдавайтесь!» — кричал старший, вращая белками глаз. «Сдавайтесь вы, щенки!» Но малыши и не думали отступать. Магон вцепился в волосы Ганнибалу. Тот потянулся, чтобы наказать вероломного врага. Этим воспользовался Газдрубал и опрокинул старшего брата. Приоткрыв полог, Гамилькар незаметно наблюдал за сыновьями. Его толстые губы шевелились, как всегда, когда он испытывал волнение. Давно ли в этом же зале, на этом же самом ковре, он боролся с братьями? Тогда они играли в карфагенин и эллинов, но воевать ему пришлось с римлянами. 23 года длилась эта война. Она отняла у него все — и братьев, и славу, позорный мир, невыносимо тяжелая дань. А потом, воспользовавшись слабостью карт-хадашт, восстали наемники. Гамилькару пришлось сражаться с людьми, которые служили под его командованием в Сицилии. Он давил их слонами, распинал на крестах, а ведь это были в прошлом неплохие воины. И где найти им замену? Ганнибал снова подмял под себя Газдрубала. Размахивая кулаком, он не давал приблизиться Магону, который опасливо держался в стороне. «Рим победил!» — крикнул Ганнибал тонким, срывающимся от возбуждения голосом. Гамилькар вздрогнул. Его полное лицо побагровело. Даже у себя дома он не может избавиться от этого слова, жгущего, как пощечина, давящего, как камень. Подбежав к детям, он закричал: «Замолчите, чтобы я не слышал этого!» В растерянности дети поднялись с ковра и встали, потупившись. Они всегда стеснялись отца, потому что редко его видели и так много слышали о нем от окружающих. С именем Гамилькара в их воображении связывались страны и города со звучными и диковинными названиями, битвы с далекими неведомыми народами. Им казалось, что отец занят какой-то удивительной интересной игрой, и теперь, когда они ему подражают, он так незаслуженно суров. Магон поднес кулачки к глазам и залился слезами. Газдрубал нахохлился, как молодой петушок. Ганнибал пристально смотрел на отца. В его зрачках застыло беспокойное недоумение. Гамилькару сделалось не по себе от этого укоряющего взгляда. Каждый день он может уйти в ту страну, откуда нет возврата. Таков удел воина. И всегда, когда вокруг свистят стрелы и льется кровь, он думает о них, о своих сыновьях. Страстно хочется верить, что дети унаследуют не только его толстые губы, курчавые черные волосы и выпуклый лоб, но и то, что владеет душой. Или это обман, которым себя тешат смертные? Сын будет жить своей жизнью. У него появятся свои заботы, свои привязанности и свои враги. Выросшие в логове львята разбредутся по свету, и вспомнят ли они о льве, приносившем им теплую добычу? С неожиданной нежностью Гамилькар привлек к себе детей, потных и раскрасневшихся. От них исходил запах свежести. Так пахнут на рассвете луговые травы, еще не высушенные солнцем. Да, это его сыновья, его маленькие львята. В прошлом году они потеряли мать, еще раньше сестру, а он покинул свое логово и стал чужим для сыновей. У них нет никого, кто бы их приласкал, кто бы разделил с ними их детские радости и огорчения. «Перестаньте хныкать, вы, воины!» — порывисто шептал Гамилькар. «Собирайтесь, я покажу вам слонов».